Ну и еще одна тюремная песня. На этот раз она принадлежит перу поэта Григория Донского, молодого поэта Григория Донского. Она ее поет нечасто, а я ее страшно люблю. Это одна из любимых моих песен данного автора.